Next is a class from the Chaitanya Лекция по Charitamrita, читанию Чаритамрити, Madhya Lila, Volume 8, Мадья Лила, Chapter том 8, 20, глава 20, Text 354 тексты с 354 given by his по divine grace, AC 356, прочитанная Его Божественной милостью Ача Бхактивиданта с вами Прабхупадой 28 декабря 1966 года в Нью-Йорке. Аватар Нахикаями Аватара Муни Сабаджани Кари Лакшина Вичара. Итак, Господь Читания говорит, что тот, кто является воплощением, никогда не рекламирует себя, никогда не говорит, что он аватар. Но опытные муни, освобожденные души, очень хорошо знающие веды, понимают, что перед ними аватара, воплощение, судя по признакам, которые даются в писаниях. В писаниях описывается воплощение Бога, цвет Его тела, деятельность, время, место, родители. Все описывается в священных писаниях. Все вещи мы узнаем по их признакам. Это научный прогресс. Например, в лаборатории проверяют какой-нибудь химический препарат, записывают, какие признаки у этого препарата, какой вкус, как изменяется цвет, какой вкус человек чувствует на языке. Все это описывается. И таким образом ученые проверяют подлинность химического препарата с помощью исследований. Точно так же никого не следует принимать за воплощение. Если вы принимаете, то это ваша глупость. В писаниях указываются признаки воплощения Бога. Там все описывается, и человек должен понимать все это именно так. Аватар никогда не рекламирует себя. Любой, кто говорит «я воплощение», нужно сразу отвергнуть этого человека. Сразу же. Яси аватара гьянте шариришва шаририна тайстар атулья тишаяр вирьяйды хишвасангатаях. Прежде всего, у аватары, у воплощения Бога, нет этого материального тела. Это первый признак. И тем не менее, аватар появляется перед нами. Что касается наших чувств, мы способны видеть материальные объекты. Мы можем видеть камень, мы можем видеть дерево, мы можем видеть воду, но мы не можем увидеть даже воздух, то есть более тонкую материальную субстанцию. Мы не можем увидеть ум. Мы знаем, что ум существует в каждом теле. У каждого из нас есть ум, но мы не можем видеть этот ум. Мы не можем видеть небо. То есть мы не способны увидеть в этом материальном мире множество более тонких вещей. Что говорить о духовных вещах. И когда перед нами появляется Высший Дух, Он становится для нас видимым, чтобы мы могли видеть Его. И это Его милость. Это проявление Его милости. Мы не можем видеть даже душу в себе. Мы видим только тело, что и говорить о Высшем Духе. Это невозможно. Яси аватара гьянте шариришва шаририна. Поэтому, когда воплощение Бога появляется перед нами, это проявление непостижимого могущества. Сварупа лакшана, арататаста лакшана, эйдуй лакшана, васту джаны мунигана. Признаки анализируются в двух категориях. Сварупа лакшана означает тот признак, который присутствует всегда. Это называется сварупа лакшана. А татастха лакшана — это такие признаки, которые иногда есть, а иногда нет. И таким образом опытные мудрецы анализируют качество аватары или Бога по двум признакам. Первый признак присутствует всегда, как только появляется Бог. Этот признак есть всегда. Другие признаки могут появляться, а могут и не появляться. Акрити, Пракрити, Сварупа, Сварупа Лакшина, Карья, Двара, Гьяна и Ататаст Лакшина. Акрити, Пракрити. Форма и деяния. Все они необыкновенны. Например, Бог может распространить себя в любое число форм. Мы не можем сделать этого. Таков признак Бога. Акрити, Пракрити. Пракрити — это его природа, высшая природа. Как только у него появляется желание сделать что-то, он сделает это. Нет никаких препятствий для этого. Параси Шактир Вивидайва Шруэта. И он делает все таким чудесным образом, что мы не можем понять, как все это происходит. Природа все устраивает таким образом. Акрити Пракрити. Татастха Лакшина. Сварупа Лакшина. То есть личные признаки Бога. И Карья Двара Гьяна и Татастха Лакшина. Деяния. Например, Кришна, когда приходит, когда он приходит как воплощение, деяния Рамы, деяния Нарисимхи, деяния Ваманы, все эти деяния могут отличаться друг от друга в зависимости от времени, места, в соответствии с определенной миссией. То есть деяния могут быть различными, но их акрити, их особенности, их могущество, все они экстраординарные. Мы должны очень хорошо понять, что когда мы говорим о воплощении, это означает, что их особенности, их природа необыкновенны. Например, Будда, деяния Будды и деяния Кришны. Между этим есть разница. Деятельность Будды была иной. Она соответствовала определенному месту, определенному времени, определенным слушателям. Аватара, воплощение, приходит, когда в этом есть необходимость. Ядайда и дармасья, гланир бхавати. Когда люди отклоняются от исполнения дармы. Дарма означает предписанные обязанности, с помощью выполнения которых человек может возвыситься до трансцендентной жизни. Такова дарма, религия. Зачем же в человеческом обществе существует религия? Цель религии — возвысить человека до трансцендентного уровня. Такова религия. Если в религии нет такой цели — возвысить человека из условий падшего существования до освобожденного состояния, то это не религия, это сентименты. Религия означает, что человека нужно поднять из падшего состояния до высшего состояния. Поэтому существует так много правил и предписаний. В Бхагавадгите Господь говорит «Ядычхантам брамачарьям чаранти», «Ядычхантам», по-моему, в 8 главе, 15 стих. Да, вот здесь, 11 стих. Jadakshara Veda Vido Badanti Vishanti Jat Jatayo Vitaraga Jad Ichanta Brahmacharyam Charanti Tatte Padam Sangrahena Parvakshyami. Я вкратце опишу тебе то состояние, которое знатоки вед называют неуничтожимым, и которого желают достичь и достигают аскеты, ведущие жизнь самоконтроля, свободные от страсти. Брахмачарья означает целибат. Здесь нет такого перевода. Целибат означает полное прекращение занятий сексом. Ядычханта Брахмачарья. Брахмачарья означает целибат, воздержание, никакой половой жизни. Поэтому рекомендуется Брахмачарья Ашрам. Первый основной принцип религиозной жизни в соответствии с ведами: ученики должны жить в доме духовного учителя и учиться существовать без половой жизни 25 лет, или по крайней мере 20 лет ученика воспитывают таким образом, и после этого ему позволяется перейти в грехастхашрам, жениться. Таков процесс. Религия означает, должен быть процесс. Это не просто какие-то измышления ума. Ядычхантам брамачарьям чаранти. Татте падам санграхена правакшьями. Все это описывается в Бхагавад-гите. Итак, для того, чтобы понять, для того, чтобы поднять человека из падшего состояния к высшему состоянию освобождения, человека нужно воспитать. Человек должен следовать правилам и предписаниям так, как они даны. Однако, если мы просто предаемся таким духовным развлечениям, просто говорим что-то, это не то, нети-нети, и живем, как нам заблагорассудится, делаем все, что нам захочется, это не поможет нам. Поэтому татаста лакшина. Именно поэтому мы принимаем первого встречного за воплощение, потому что нас не обучили, нам не объяснили, кто является воплощением, мы не умеем различать. И поскольку мы хотим быть обманутыми, приходит так много обманщиков, они говорят, что они инкарнации, то и это. И нынешнее общество именно такое. И не только здесь, повсюду, в любой части мира. Они не очень серьезны, они не знают, в чем конечная цель духовной жизни. Духовная жизнь и материальная жизнь. Это означает, что вы хотите наслаждаться, когда мы хотим господствовать над материальными ресурсами. Это материальная жизнь. Но когда вы хотите стать слугой Бога, это духовная жизнь. Между материальной жизнью и духовной жизнью не такая уж большая разница. Нужно просто изменить свое сознание. Если мое сознание направлено на то, чтобы господствовать над материальной природой, то это материальная жизнь. Но когда мое сознание направлено на служение Кришне, Верховному Господу, здесь, в сознании Кришны, это духовная жизнь. И существуют правила и предписания для увеличения материального имущества, материальной жизни. И точно так же существуют правила и предписания для духовной жизни. Основной принцип — это «яды чхантам брамачарьям чаранти». Жизнь человека должна быть очень упорядоченной. Витарага. Вишанти яд, ятайо витарага. Витарага. Витарага означает полностью отстраненный от материалистичной жизни. Витарага. Рага означает привязанность, а вита означает полностью свободный. Ядакшарам брамавидо ваданти. Брамавида. Брама. Те, кто хорошо знают ведическую литературу, Акшарам, Ядакшарам, Бог представлен в трех буквах А, У, М, что произносится как вибрация Ом. И нет разницы между Омкарой и Кришной. В Бхагавад-гите говорится Омкарасми. Акширам Омкарасми. Из всех букв я Омкара. Итак, нет разницы между Хари Кришна мантрой и Омкарой. Но если мы рассматриваем трансцендентную звуковую вибрацию, но цели отличаются друг от друга. Повторяя Омкару, человек достигает безличного существования в Брахма-джьоти. Но, повторяя Хари Кришна, человек получает духовное тело и попадает на духовные планеты. Мы много раз обсуждали то, что существуют эти духовные планеты. Итак, есть эта разница. Что касается качества, и то, и другое духовно. Омкара и Хари Кришна. Бхагаватарам бхавьяса мангалачарана парамешвар нирупила эй дуй лакшана. Итак, в начале Шримад Бхагаватам есть упоминание о том, как анализировать эти два различные качества Бога. Господь Чайтанья ссылается на это место в Шримад Бхагаватам. Миссия Господа Чайтанья, проповедническая миссия, была основана на 100% на принципах Шримад Бхагаватам. А Бхагавад-гита — это основа, то есть та книга, которую нужно изучать перед изучением Шримад Бхагаватам. Поэтому вы обнаружите, что в Читании Чайтамрите большая часть параллельных мест и цитат, которые приводит Господь Читания, это цитаты из Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гиты и некоторых Пуран, например, Вишну Пурана, Падма Пурана. Эти Пураны называются Сатвика Пурана, то есть Пураны в гуне благости. Существует 18 Пуран, по 6 Пуран на каждую гуну. 6 Пуран для людей в гуне невежества, 6 Пуран для людей в гуне страсти и 6 Пуран для людей в гуне благости. Для тех, кто является настоящими квалифицированными брахманами. Шримад Бхагаватам называют Махапураной. Махапурана означает самая высшая из всех Пуран. Вы видели рецензии на мои книги, написанные Теософическим обществом Индии, и в этих рецензиях они употребляют именно это слово «Махапурана», когда они говорят о Бхагаватам, Махапурана. Итак, Господь Читания приводит цитаты из Махапураны, Шримад Бхагаватам, о том, что Верховный Господь, абсолютная истина, анализируется в рассмотрении двух качеств. Что это за качество? Это личное качество и качество татастха. Татастха означает, что иногда они проявляются, а иногда не проявляются. Этот материальный мир — это качество татастха, а духовный мир — это личные качества. И мы пытаемся выбраться из этой татастхи. Татастха означает пограничные качества. Мы пытаемся перейти к вечным качествам, и это называется духовное возвышение. Мы не должны оставаться в пограничном состоянии, мы должны перейти в вечное состояние. Большое спасибо.